Глава 17. По водной глади пробежали легкие волны. Вода поглотила Вильда и Василия, запертых внутри больших икринок. Ее поверхность снова стала гладкой, и над ней опять заклубился пар, окутывая подступы к воде и скрывая все находящееся на полу пещеры. Что Вильд, что Василий оба пытались мечами разрезать, проткнуть или как-то разбить оболочку. Но у них ничего не получалось. Меч будто на камень натыкался и был не в силах пробить преграду. Меч был бессилен против колдовства. Внутри же было место как раз для одного человека. Однако стенки были в слизи, и это не позволяло нормально встать. Стоило только попытаться, как нога сразу же скользила, отъезжая в сторону и заставляя упасть обратно. Подхваченные водой икринки неслись куда-то, постоянно крутясь. Человек внутри вертелся, не успевая ничего сообразить, не говоря про то, чтобы сделать. Никакие звуки не проникали через оболочку икринки. Вильд и Василий не слышали друг друга, сколько ни пытались докричаться. Через мутные стенки они только изредка могли заметить, что их выносят куда-то, где немного посветлее. Друг друга они не видели и не знали, в одну их сторону несет или в разные. Время бежало. Подземная река несла их, уходя вглубь. Ни один из них не представлял, что можно сделать, чтобы освободиться. Вильд вдруг перестал вращаться. Его икринка остановилась. Вильд понял, что это кажущаяся остановка. Икринка будто попала во что-то очень густое и медленно опускалась вниз. Падение, удар о твердую поверхность, икринка лопнула, и Вильд оказался на свободе. Свобода ли это? Он попал в какую-то жижу, вязкую, сковывающую. Неподалеку раздался непонятный звук, Вильд посмотрел вверх. Не то что небо, даже свода пещеры видно не было. Он вроде как в пещере был, но сверху и по бокам все в этой жиже. Непонятный звук не прекратился. В том месте, откуда он издавался, жижа раздвинулась, и вниз упала очередная икринка. Упав, она лопнула, и Вильд увидел Василия. Обрадовался он, но вот подойти как? Жижа держит его, не давая сдвинуться с места. То же и с Василием. Увидев Вильда, он попытался дернуться в его сторону, но также остался неподвижным. «Это что за такое? Хуже смолы?» «Скажи лучше, куда мы с тобой попали?» «Знаю только то, что в воду засосало, а здесь выбросило. Кажись, мы под землей». «Это я и без тебя понял». «Что ж это за смола такая? Как освободиться? Нагреть чем?» «Так рук не достать. Хорошо, что голову поднять успел». Снова раздался сверху уже хорошо знакомый Вильду звук. «Сверху упадет. Ни один мы с тобой в западню попались!» — крикнул он Василию. Единственное, что им оставалось — смотреть, кто упадет. Это оказалась девушка. Молоденькая, почти девчонка. Когда оболочка лопнула, они сначала услышали громкий плач, а только потом увидели ее. В сарафане с растрепанной косой. Она упала возле Василия. Плач прекратился, но ненадолго. Шморгая носом, она глянула на Василия, а потом на Вильда, и рев возобновился. «Ты-то как сюда угодила? Реветь перестань!» — обратился к ней Василий. Девушка не прекращала плакать, ничего не отвечая. «Эх!» — вздохнул Василий. «И коней наших поди съели!» Услышав это, девушка заревела еще громче. «Надо как-то выбираться отсюда!» — Вильд кивнул наверх. «Туда точно не попасть. Там проход должен быть». Он указал головой в сторону, откуда из-за поворота пещеры к ним проникали лучи света, слабо освещая то место, где они находились. «Надо-то надо, да вот только как. Меня эти сопли держат хуже топи болотной. Неглубоко двинуться не могу, мочи уже нет голову из них тянуть. Вон, девчонка молодец, почти сидя приземлилась, приболотилась». Василий задумался, как еще назвать их попадание в жижу. «Одно мне в голову приходит. Гисю вспомни». «Нет, Василий, не буду я ее вспоминать. Я поначалу и сам про это подумал, но раздумал. Я-то, может, и вырвусь, а ты как?» «Я как дикий зверь становлюсь. Ничего не понимаю и не помню, что творю. Девчонку жалко. Убью ведь». Вильд старался говорить тихо, и плачущая девушка, кажись, не слышала его. И пообещал я себе не позволять превращаться в него боли. Голос Вильда изменился. «Василий, глянь-ка, кто это там? Нелюди? И повозку, что ли, несут?» Василий повернул голову, стараясь рассмотреть трех непонятных существ со множеством щупалец. Они непостижимым образом двигались по жиже, не прилипая к ней. Двое из них несли какую-то повозку. «Не люди точно, каракатицы какие-то». Василий не знал, как выглядят каракатицы, но это было первое, что пришло ему в голову. Девушка, перестав реветь, тоже смотрела на приближающихся каракатиц. Одна остановилась рядом с Вильдом, и тот отчетливо увидел, что перед тем, как встать в жижу, щупальце выпроснуло какой-то порошок, который обволок его и потом только встало. «Вытащите нас отсюда», — попросил Вильд. В ответ каракатица подняла щупальце и резко опустила туда, где находился Вильд. «Что ты делаешь? Не нужно меня глубже засовывать!» — закричал Вильд. Жижа, окружавшая Вильда, стала теплой. Он попытался встать, но жижа по-прежнему крепко держала его, не позволяя двинуться. Зато щупальце, обвив его вокруг талии, резко рвануло вверх, выдернув из жижи. «Вот так сила!» Только и пробормотал он, как второе щупальце, обвив его за ногу, перевернуло вниз головой, а первое щупальце крепко связало его руки. Еще одно щупальце расстегнуло ремень, срывая ножны с мечом. Вильд и сказать ничего не успел, как оказался брошенным на повозку, в другой конец которой приземлился его меч. Можно было бы радоваться неожиданному освобождению, однако Вильд не радовался. Не освобождение это. Его одежда, снова став липкой, накрепко прилипла не только к его телу, но и к повозке. Он попытался дернуться, но безрезультатно. Девушка последовала следом за Вильдом. Все произошло точно так же, за исключением меча, которого у нее не было. Каракатица бросила ее прямо на Вильда. Девушка придавила его своим телом, не очень тяжелым, и так же, как Вильд, прилипла. Настала очередь Василия. Тот, наученный предыдущим опытом других, сразу, как каракатица выдрала его из жижи, схватился за меч. Его рука прилипла к нему, но вынуть из ножен он его так и не смог. Зато после переворачивания вниз головой он упрямо уворачивался, не позволяя каракатице схватить его свободную руку. Та, недовольно сопя, обдала его порошком. Василий воспользовался этим и вытащил меч, рубанув по щупальцу, державшему его ноги. Сразу четыре щупальца схватили его, сжав с такой силой, что Василий выпустил меч. А его самого бросили сверху на остальных в повозку. Девушка вскрикнула от удара, а Вильд лишь выдохнул воздух, пробормотав. «Тяжелый же ты. Было бы поменьше щупалец, справился бы», — оправдывался Василий. «Ты забыл про еще двоих. Да ладно, все одно прилипли. Без них не освободиться». Каракатицы двинулись в обратный путь, больше не обращая внимания на пленников. В повозке все смотрели в одну сторону. Что там за поворотом? А за поворотом же не было ничего особенного. Обычная пещера. Разве что жижа кончилась. Зато она была в других ответвлениях пещеры, мимо которых их пронесли. «Куда нас несут?» — раздался девичий голос. «Заговорил, а то я было решил, что ты только реветь умеешь. Кто ж их знает, куда они нас несут? Принесут, узнаем. Зовут-то тебя как?» «Василина». «Вот те раз, а я Василий». «Я к речке за водой пошла. А там на берегу икра большая-большая. Я взять одну хотела. Наклонилась, а меня будто внутрь нее засунули. Вырваться не могу. Я кричать. Думала, услышат. Мужики там наши деревенские недалеко коней поили. Я думала, они прибегут, меня вытащат. Никто не прибежал, не вытащил. Я освободилась только, когда к вам упала». Быстро-быстро рассказывала девушка. «Не к нам, а к ним», — поправил ее Вильд. Каракатицы тем временем остановились возле огромного чана с булькающей жидкостью, увидев который, девушка вновь громко заревела. «Не надо, дяденьки, не надо», — повторяла она. «Я все, что хотите, для вас делаю, только не ешьте меня». Каракатицы поставили повозку, никак не реагируя на мольбы Василины. Та, которой Василий разрубил щупальце, ушла, оставив с пленниками двух других. Те же не спешили, переминались со щупальца на щупальце, будто забыв про людей в повозке. Неожиданно одна, швырнув на Василия порошком, схватила того за ногу и, оторвав от остальных, опустила в чан. Поболтыхав его там, она за горло его опустила на землю и другим щупальцем обыскала. Мешочек с камнями не остался незамеченным. «Отдай, сволочь!» — потребовал Василий, задыхаясь. В ответ, хватая Василия то за руки, то за ноги, но так, чтобы он не мог сопротивляться, с него была снята кольчуга, а на руки надеты кандалы. «Не съели», — прошептала девушка, прекрасно видя все произошедшее. Она зажмурила глаза, набрала воздух в легкие, и вовремя ее тоже опустили в чан. И вынув, поставили рядом с Василием. Обыскав и ничего не найдя, с нее почему-то сняли сарафан, оставив в одной короткой сорочке. Кандалы ей на руки и взялись за Вильда. Булькающая жидкость была приятной и совсем не горячей, как могло показаться при взгляде на нее. Одежда после нее перестала прилипать. Обыскав и ничего не найдя, каракатица поставила его рядом с остальными. В тот момент, когда каракатица собралась надеть на него кандалы, Вильд резко дернулся в сторону, вырвав те из ее щупалец и отскочив подальше от нее. Каракатица замерла на месте на мгновение, словно не веря в такую наглость. Вильд же за это время успел перехватить кандалы поудобнее. Василий, как только Вильд сорвался с места, тоже не остался безучастно стоять. Он бросился ко второй каракатице, намереваясь с ней что-нибудь сделать, вот только что конкретно он пока не придумал. «Много чего сделаешь, когда руки скованы?» Первая каракатица отмерла и налетела на Вильда, но тот встретил ее выверенным ударом кандалов, держа те за один конец и атакуя другим. Это не остановило его противника, но на какое-то время явно ошарашило, что позволило Вильду повторить удар. Бил он практически наугад, не представляя, куда нужно ударить, чтобы нанести каракатице вред. Василий же за это время перехватил вторую каракатицу, которая рванула на помощь своей соратнице. Он не придумал ничего лучше, как попробовать ее задушить. Только у него был большой вопрос, а за что же душить? Но времени на раздумье у него не было, так что он, проскочив между щупалец, налетел на врага и, оказавшись за его спиной, накинул цепь кандалов на то, что посчитал шеей, и принялся душить. Непонятно, правильно ли он все сделал или нет. Каракатица начала крутиться на месте и пытаться щупальцами достать наглого человека. Бой Вильда протекал иначе. Он скакал вокруг своего противника, осыпая его ударами кандалов и избегая ответных атак щупальцами. И тоже непонятно, наносили ли его удары какой-либо вред. Каракатица продолжала вполне резво двигаться и пытаться достать Вильда. Но этот пока вполне держался, не попадая под вражеские удары. Ему бы сейчас в руки меч. Вот тогда бы он развернулся. Но до меча ему точно не добраться. Рано или поздно любое сражение подходит к концу. Кто-то из сражающихся сторон допустит ошибку или банально устанет раньше, чем сыграет свою роль. Этот бой тоже не стал исключением. Во время очередной попытки Василия нащупать шею у каракатицы, он случайно подставился под щупальца и не успел среагировать. Всего лишь мгновение потребовалось ему, чтобы схватить свою цель и поднять в воздух. Когда же Василий оказался подвешен в воздухе, еще два щупальца устремились к нему, начав отвешивать сильные удары. Пара десятков таких ударов, и Василий обессиленно повис, перестав как-либо сопротивляться. Кровь из разбитого носа текла по его лбу и капала на пол пещеры. Вильд продержался немногим дольше своего товарища. В один момент, отходя от сложившегося рисунка боя, каракатица просто налетела на человека и погребла под собой. Видимо, она поняла, что иначе ей никак не добраться до своего противника. Тот на редкость упорно и ловко продолжал избегать ее ударов, не забывая раздавать ответные кандалами и постоянно держа дистанцию. Он попытался как-то выскользнуть, вырваться на простор, но не успел. Несколько щупалец моментально обвили его и начали сдавливать. Вильду показалось, что даже захрустели его кости. Всего лишь миг его подняло в воздух, а его руки были закованы в кандалы. Закончив сражение своей победой, каракатицы схватили всех троих пленников за горло и куда-то повели. «Василина, не плачь, никто тебя есть не будет», — прохрипел Василий, с трудом находя воздух, чтобы говорить. «Откуда ты знаешь?» «С кандалами есть несподручно», — успокоил девушку Василий. Вильд, услышав его шутку, слабо улыбнулся. Он пытался понять, сломаны его ребра или нет. После объятий каракатицы дышать было больно. Василий тоже самое думал про левую руку, сломана-то или нет. Ребра и рука были не сломаны, лишь болели. Оказалось, что каракатицы по земле передвигаются гораздо медленнее. Пожиже и то быстрее скользили. Поэтому шли они долго. А прошли немного. Остановились возле стены из металлических прутьев, рядом с которыми сидела незнакомая пленником каракатица. С предыдущими тремя пленники уже близко познакомились и хорошо запомнили их. У одной осталось разрубленное щупальце, у двух других содранная кожа и яркий след на том месте, где Василий решил, что у каракатицы шея. Одна из каракатиц открыла дверь. Стена из стальных прутьев оказалась нецельной, как показалось вначале людям. Одновременно с этим с рук пленников были сняты кандалы. Они упали на пол пещеры, оглушительно громко зазвенев и заставив вздрогнуть тех, на ком были надеты еще секунду назад. Василий сразу же дернулся, намереваясь продолжить незавершенный бой, но наткнулся на останавливающий взгляд Вильды. Сейчас они ничего не смогут сделать, и только еще больше разозлят конвоиров, и остановился на месте, так ничего и не предприняв. С шеи пленников были убраны щупальца, и их впихнули в открытую клетку. Там же их встретило около полусотни мужских взглядов. И все они были обращены не на Вильда с Василием, а на Василину. На мгновение жизнь в камере замерла. Как давно эти пленники находятся здесь? И когда они последний раз видели девушку? Судя по их реакции, это было очень давно. Появление Василины было для них полной неожиданностью. «Девица!» — нарушил тишину чей-то шепот. И произнесено это было так, словно Василина видение, и он боится его спугнуть. «Какая она хорошенькая!» — добавил также шепотом другой голос с мечтательными интонациями. После этих слов все в камере пришло в движение. Кто-то отошел назад, давая новым узникам место для прохода, кто-то продолжал сидеть, но усиленно вертел головой, стремясь лучше рассмотреть пришедших. А кто-то, наоборот, встал и направился к вошедшим. «Сюда садись, иди к нам». Со всех сторон Василине посыпались настойчивые предложения. Все внимание было приковано к ней, так что понять, к кому относилось все сказанное вслух, было несложно. «Нет, к нам иди», — позвал Василину один из подошедших мужиков. «Мы тебя не обидим. Приласкаем и обогреем. Тебе понравится, обещаю». После этих его слов Василина быстро юркнула за спину Василия и испуганно посмотрела на говорившего. «Ну куда же ты?» Мужчина протянул в ее сторону руку. «Не бойся, выходи». Василий почувствовал, как девушка прижалась к его спине, словно стараясь полностью укрыться за ней и спрятаться от всех смотрящих на нее. «Отстань от нее!» Вильд сделал шаг, становясь на пути говорившего мужика. «Отстать!» Мужчина наклонился в сторону, стараясь рассмотреть девушку. «Последний раз по добру зову, сама иди, а не то силой возьмем. Только тогда нас не пятеро будет». «Ты что говоришь? Она же девочка еще!» — не выдержал Василий. «А ты не встревай, себе хотел ее оставить, так не выйдет. Вас-то двое всего!» Выплескивая накопившееся раздражение, Вильд сделал быстрый шаг к непонятливому мужику и без лишних предисловий со всей силы ударил его кулаком в челюсть. Тот, получив удар, рухнул на пол и потерял сознание. В камере на мгновение воцарилась гнетущая тишина, которая была почти сразу же нарушена криками, а на Вильда и Василия понесся почти десяток пленников, желая указать новеньким их место и убрать единственное препятствие на пути к Василине. Завязалась драка. Вильд и Василий стали спина к спине, а Василина забилась в угол камеры, с ужасом смотря на происходящее. Нападающие не спешили атаковать, неплохо усвоив случившееся с одним из них. Несмотря на рвение в самом начале, они переминались на расстоянии и выбирали подходящий момент. То по двое, то сразу по трое или четверо, а когда и больше, они атаковали Вильда и Василия. Но даже так не могли победить. Иногда им удавалось отступить без потерь, иногда же на полу оставались лежать выбывшие из боя. Все настолько были заняты делением Василины, что не заметили, как дверь камеры открылась, и туда просунулось щупальце. Заметили его только, когда в воздухе появился какой-то порошок. Распыленный порошок сжег глаза, не позволяя смотреть. Пока все в камере ругали, стерли глаза, чихали, кашляли, одно щупальце схватило Василину и, обвив ее, словно удав, утащило из камеры, а следом за ней другое утащило и Вильда. Когда Вильд смог что-то видеть, он понял, что его и Василину куда-то несет каракатица. Именно несет, крепко обвив щупальцами. Вильд попытался освободить хотя бы руки, но щупальце только сильнее сжало его, и он перестал шевелиться, Хорошо помню прошлые подобные объятия, от которых у него до сих пор все болит. Поворот туннеля. Каракатица остановилась возле еще одной камеры. И на этот раз, как смог рассмотреть в полумраке Вильд, то была камера с девушками. Каракатица, открыв дверь, просунула в нее Василину и, отпустив, оставила там, не забыв запереть дверь. И затем направилась куда-то дальше, продолжая нести Вильда. По сторонам туннеля на довольно большом расстоянии друг от друга располагались камеры. Чаще всего они были заполнены людьми. Однако далеко не всегда. В одной даже были жуки, с которыми Вильд встречался в пещерах. Поворот, еще один, пещера попросторнее. Когда они зашли в новую пещеру, Вильда поставили на ноги и отпустили. Наконец, оказавшись на твердой поверхности, он смог осмотреться по сторонам, стараясь изо всех сил не упасть. Поездка на каракатице его слегка укачала. Огромный осьминог сидел метрах в пяти от него. Он занимал значительную часть пещеры, если даже вообще не большую. Все его щупальца непрерывно шевелились, будто осьминог не на суше сидел, а находился в воде. Сам он, не отрываясь, смотрел на Вильда. Вдруг одно щупальце резко дернулось в сторону Вильда. Тот отступил в сторону, подсознательно пытаясь избежать возможной атаки. Как хлыст, пронесясь по тому месту, где до этого была голова Вильда, щупальце унеслось обратно к хозяину. Пока осьминог не сделал еще что-нибудь, Вильд вытащил из-под рубахи медальон и, держа его, показал ему. «Отпусти нас», — произнес он, продолжая держать медальон. В прошлый раз он помог им, и, вспомнив про это, Вильд решил попытать удачи. Одно из щупалец осьминога осторожно протянулось к Вильду и коснулось медальона, подхватывая его, но не срывая. Вместе со щупальцем и сам осьминог приблизился к Вильду, словно пытался прочитать что-то на медальоне. Несколько мгновений, и щупальце отпустило медальон, а осьминог вернулся обратно на свое место. И что-то не было заметно, что медальон как-то впечатлил его. Кажется, в этот раз медальон не поможет Вильду. «Какой секрет у тебя?» Неожиданно человеческим голосом заговорил осьминог. Вильд молчал, не понимая, о чем спрашивает его осьминог. Щупальце снова двинулось в его сторону, но на этот раз медленно, и, вытянувшись, остановилось напротив его груди, будто указывая туда, где медальон. «В чем твой секрет?» — повторил осьминог. «Скажи мне!» «Нет у меня никакого секрета». «Не хочешь говорить?» Казалось, осьминог о чем-то задумался. «Я сам узнаю». Он махнул щупальцем в сторону каракатицы, будто посылая ее куда-то. И она, бесшумно заскользив, скрылась за поворотом, оставив их одних. Осьминог сидел, перебирая своими щупальцами и размышляя о чем-то. Вильд повернулся, собравшись уйти, но тут же воздух рассек удар щупальца. Вильд с трудом успел уклониться. Задержись он хоть на мгновение, то на его месте остался бы лишь кровавый след. Еще один удар, скорее хлопок щупальцем в воздухе перед ним. Ему четко дали понять, что его не отпускают. Вильд повернулся к осьминогу и принялся внимательно рассматривать его. Все равно делать здесь ему больше нечего. Пещеру, что видна с его места, он уже рассмотрел и ничего интересного там не увидел. «Что тебе нужно?» «Я сказал, что у меня нет никакого секрета», — произнес Вильд спустя несколько минут тишины. «Этого не может быть. Секрет должен быть», — ответил ему осьминог. Из-за поворота показалась ушедшая каракатица. Следом за ней шла группа людей. И что удивительно, не было видно, чтобы они пытались сбежать. Уже наученные горьким опытом или же смирившиеся? Вильд с интересом посмотрел на них, пытаясь понять, для чего их сюда ведут. Всего он насчитал 12 человек. «Кто убьет его, получит свободу», произнес осьминог, когда люди подошли ближе к нему и указал своим щупальцем на Вильда. И своей фразой сильно удивил Вильда. Такого поворота он как-то не предполагал. Пришедших людей дважды упрашивать нужды не было. Получить свободу, пусть и таким способом, все из них желали. Не сговариваясь, они бросились к Вильду. Тому же ничего не оставалось, кроме как принять навязанные правила. Жить он тоже хотел. Раз хотел, то как минимум ему нужно выжить в предстоящем бое и победить этих людей. Самого щуплого и шустрого он встретил хорошо зарекомендовавшим себя ударом в челюсть. В этот раз он тоже сработал как должно, и противник рухнул под ноги бегущим следом. А дальше началась свалка. Все оставшиеся противники достигли Вильда и начали пытаться убить его. Если они надеялись, что все закончится быстро, то сильно ошиблись. Так просто сдаваться Вильд не собирался и боролся за свою жизнь. Он буквально скользил в толпе людей, используя ее как укрытие и не забывая раздавать свои удары. В итоге люди зачастую мешали друг другу, а Вильду удавалось уходить от ударов. Было заметно, что хоть Вильд и не мастер в кулачном бою, но опыта у него все равно побольше было, чем у противников. Однако, как бы он ни старался, полностью оставаться невредимым ему не удавалось. То один, то другой вражеский удар достигал своей цели. И тело Вильда постепенно покрывалось ссадинами и кровоподтеками. Чем дольше длился бой, тем больше Вильду доставалось. Но и противников у него оставалось меньше. Уже шестеро лежали на полу, а еще двое были в таком состоянии, что скоро упадут сами. Неожиданно схватка распалась на несколько очагов. Некоторые из нападавших начали сражаться между собой, наверное, за право убить Вильда и обрести свободу. Вильд же остался наедине с двумя наиболее побитыми противниками, и он с радостью воспользовался предоставленной возможностью буквально за несколько ударов, отправив тех в беспамятство. Разборки между оставшимися противниками тоже не продлились долго. Какая-то минута, и среди них остался только один мужик, который радостно повернулся в ту сторону, где должен был быть Вильд. Он успел заметить лишь летящий ему в лицо кулак, а потом отправился на пол ко всем остальным. Ударив для надежности последнего противника еще несколько раз, Вильд устало поднялся на ноги и посмотрел на осьминога. Если можно так сказать, то Вильд понял, что осьминог недоволен результатами прошедшего боя. Он пристально рассматривал Вильда, пытаясь что-то высмотреть в нем одному ему известное. Повелительный взмах щупальцем в сторону каракатицы, и та снова куда-то удалилась. Вильд уже даже не стал пробовать уходить, прекрасно понимая, что его еще не отпускали. Он уже даже не был уверен, что вообще сможет уйти оттуда относительно целым или хотя бы живым. Поэтому он просто стоял и старался прийти в себя, максимально подготовиться к тому, что будет дальше. Знать бы еще, что будет. К его удивлению, с каждой прошедшей минутой ему становилось ощутимо легче. Не сказать, что все полученные травмы исчезли, но его тело словно наполнялось силами. Он даже почувствовал, что в целом готов к новому сражению, если оно будет. Первое, что он услышал, это уже знакомый ему цокот по камню. За время пути по подземельям с подгорными жителями он не раз слышал такой звук. Следом показались и те, кто издавали его. Из-за поворота, куда ушла каракатица, показались жуки. Разных размеров, разных видов, но все одинаково опасные для безоружного человека. И Вильд прекрасно осознавал это. «Мне с ними голыми руками разбираться?» — спросил он у осьминога, взглянув на того. Ответом ему было молчание. Собравшись, Вильд начал вспоминать все, что знал про этих жуков. Их слабые места, повадки. Он смотрел на приближающихся врагов и пытался придумать, как ему действовать. Самих жуков было не так уж и много, всего-то три десятка, считая самых мелких. Будь у него меч, то они не стали бы серьезной проблемой. Наблюдая за приближающимися противниками, Вильд заметил, что они двигаются как-то медленнее, чем те, которых он видел раньше. Может, это его шанс? «В чем твой секрет?» — раздался голос осьминога. «Я не прекращу, пока не узнаю его!» Когда расстояние, отделявшее Вильда от жуков, стало до смешного малым, он ринулся в бой. Разбежавшись, он заскочил на одного из крупных жуков и, пробежав прямо по нему, оказался во вражеском тылу. Первым делом он стал убивать мелких жуков, как самых слабых. Он банально давил их ногами, разламывая первым сильным ударом их панцири, а вторым добивая окончательно. Такие жуки были опасны только, когда их много. Но поодиночке были сравнительно легкими противниками, чем и решил воспользоваться Вильд. Несколько минут и около пяти таких заходов потребовалось ему, чтобы избавиться от всей мелочи и сократить численность врагов до половины. Дальше остались только крупные и серьезные противники, с которыми, если честно, Вильд не знал, что ему делать. Они были для него неуязвимы, и их панцирь ему не пробить голыми руками. А их относительная медлительность и неповоротливость сполна компенсировалась прочным панцирем. Разве что попробовать действовать иначе. Разбежавшись, Вильд схватил одного из жуков за лапу, когда тот замахнулся на него, и дернул со всей силы, налегая всем своим весом. Неожиданно для него его идея удалась. Жук неловко взмахнул лапами и перевернулся на спину. Что делать дальше, Вильд еще не решил, но это был уже хоть какой-то успех. То же самое он повторил со всеми оставшимися жуками, сделав их относительно безопасными для себя. Перевернуться обратно у них пока не получалось, как бы они ни старались. А дальше? Дальше он просто начал отрывать им одну за другой все лапы. Благо, они оказались не очень прочными. И вырвать голыми руками их было вполне реально. Пережить такое жуки уже не были в состоянии. Десятки минут ушли у Вильда на то, чтобы закончить. Когда все жуки были убиты, он повернулся и посмотрел на осьминога. Тот никак не отреагировал на результаты боя, продолжая наблюдать за происходящим. «Скажи мне свой секрет!» Снова произнес осьминог через несколько минут тишины, и на этот раз по его морде, или что у него там вместо нее, проскочила вполне читаемая эмоция. Он был разочарован. Вильд лишь тяжело вздохнул в ответ и резко отскочил в сторону. Каким-то чутьем он уловил опасность сзади себя. И вовремя. В то место, где он был миг назад, ударили щупальца каракатицы. Это была та самая каракатица, которой Вильд умудрился отрубить одно из щупалец, и она явно жаждет мести. Помедлив мгновение, Вильд бросился к ней. Он принялся осыпать ее ударами кулаков. Та не осталась в ответе, в воздухе то и дело мелькали щупальца. Но все было безрезультатно. Никакого урона у него нанести ей не получалось. Всего лишь полминуты такого яростного противостояния, и бой был завершен. Одно щупальце подловило Вильда и ударом сбило его на пол, а другое обвело его шею и сдавило, начав душить. Вильд еще несколько раз дернулся, пытаясь освободиться, но потом лишь обмяк, потеряв сознание. Очнулся Вильд, когда каракатица поставила его на пол перед камерой и, открыв дверь, впихнула внутрь. Камера та, где он был раньше. Вильд понял это, как только увидел в ней Василия. На этот раз остальные мужики агрессии проявлять не стали. Может, это отсутствие Василины или разбитые костяшки пальцев Василия были тому виной. Или же внешний вид Вильда. Если смотреть на него со стороны, то могло показаться, что он больше похож на какую-то отбивную, чем на человека. Однако, вопреки своему внешнему виду, Вильд чувствовал себя не так уж и плохо. «Ты как?» — встревоженно спросил Василий, подскочив к нему. «Живой!» — ответил ему Вильд, слабо усмехнувшись. «Где ты был?» — продолжал задавать вопросы Василий, помогая Вильду дойти до стены и сесть там. «Осьминог у меня какой-то секрет узнать хотел», — начал рассказывать Вильд. Но договорить он не смог. Дверь в камеру снова открылась. И в нее впихнули Василину. Она, увидев Вильда и Василия, сразу рванула к ним и, не обращая внимания на побитый вид Вильда, молча влезла между ними. «Девка!» — протянул чей-то голос. «Какая же она хорошенькая!» На этот раз другой мужской голос произнес погромче. И камера опять зашевелилась. Мужики не отреагировали на появление Вильда, но при появлении Василины изменили свой настрой. По всей камере люди поднимались и направлялись к ним. Их было уже не 10, а гораздо больше. Похоже, после прошлой неудачи они позвали подкрепление. «Мужики, вы чего? Она же девчонка совсем!» — попытался образумить их Василий. «Ситуация повторяется, а я-то было решил, что без драки обойдемся», — прошептал Вильд и сжал кулаки. Он только-только пережил тяжелую схватку, как придется драться опять. И непонятно, какой еще бой будет тяжелее. Там был простор, было где развернуться, был определен противник. А здесь все впритык, и непонятно, кто может внезапно вмешаться, решив поддержать сражающихся.